Глава 7. Первая неделя учебы тянулась вяло и скучно. По сравнению с динамичными занятиями охотников, пока что размеренная жизнь Темираты нагоняла тоску, а нарастающая тревога точила изнутри. Я ожидала хоть каких-то знаний, которые действительно помогут выжить. А на деле занятия обернулись ежедневными парами с госпожой Ширали и ее медитациями, да повторением того, что уже знала. Рунология и простейшие пентаграммы, монстрология, яды и антидоты, основы защитной магии — все это я усвоила за 3 года обучения на охотника, и новой информации катастрофически не хватало. Даже быть главной заучкой группы при таком раскладе — никакого удовольствия. Я выигрываю в сухую, не прикладывая усилий. Все, что нам рассказывают на парах, уже давно заложено в моей голове и отлетает от зубов. Ясное дело, что по-иному учебный план составлен быть не может. В конце концов, в группе есть ребята вроде Эйлин, те, кто до всего этого кошмара студентам нашей академии не обучался и ничего не знает ни о защитной и боевой магии, ни о духах и демонах, ни даже о тьме. Делить нас на разные группы почему-то не собирались, хотя уже после бала, что состоится на этих выходных, наш нестройный коллектив окончательно распадется. Бывшие охотники, такие как я, попадут в связку. Нам придется, хотим мы или нет, горбатиться ради чужих оценок за практику. Взамен же темиратам сулят шанс в союзе найти исцеление. Бред. Если у кого и есть шанс продвинуться в поисках противоядия, так это у Эйлин и других ребят, кто с изгнанием в прошлом не связан. Академия не может пустить на заказы, буквально являющиеся полем боя, неподготовленных темиратов. Поэтому программа этих счастливчиков строится на общих теоретических занятиях и, пусть и ежедневных, но не продолжительных тренировках. Не уверена, что кто-то из темиратов выживает за тот год, за который Академия ручается подготовить их к выходу на бой в связке с охотником. Но у таких студентов точно куда больше времени и возможностей найти заветную разгадку. Порыться в книгах, поселиться в библиотеках и лабораториях. Будь у меня такой шанс, использовала бы его сполна. Но вместо этого придется бежать по первому зову боевого товарища и прислуживать ему, пока не паду жертвой собственного темного яда, сочащегося из сердца. Уж не знаю, с кем повезет провести эти чудесные деньки в роли цепного пса. Это выяснится совсем скоро, на балу, где и произойдет распределение связанных пар. Однако уже сейчас не питаю теплых чувств к тому охотнику, что отнимет и присвоит себе самое ценное, что у меня есть — время. Но до бала я не теряла ни одной свободной секунды, пока они у меня были. В учебное время старалась почаще заводить разговоры с одногруппниками, чтобы ненавязчиво выяснить, как им случилось стать темиратами. Однако пункт допроса в моем воображаемом плане оказался не таким простым, как думалось. Никто особо не горел желанием возвращаться к событиям, сломавшим жизнь, даже мысленно. Мои попытки докопаться до правды обычно вознаграждались недовольными взглядами. Некоторые даже упрекали за склонность к мрачным чувствам, обвиняли, что эти расспросы навязаны тьмой. Я старалась не кривиться, но никогда не оправдывалась. Сказать, что пытаюсь найти правду, ее здесь все ищут. Однако темираты все-таки делились со мной своими самыми ненавистными воспоминаниями. Тогда их камни в артефактах заметно темнели, голос становился тише, а взгляд холоднее. Через пару дней таких допросов обо мне уже пополз не самый лестный слух, а опрошенных, как и не желающих говорить, становилось все больше. На меня разговоры ребят с факультета уже мало заботили. Я узнала достаточно и смогла сделать самый простой и очевидный вывод. Никто из темиратов, кроме меня, не видел чистую тьму. Все они стали жертвой темных заклятий, обезумевших, потерявших рассудок и человечность инфектов. Я оказалась на распутье. Исследовать общую практику или действовать, основываясь на собственном опыте? И я эгоистично выбрала тот путь, что был ближе мне, а не большинству оскверненных. Постоянно торчала в библиотеке Тимиратов, единственной, куда у меня был доступ. Она оказалась значительно меньше главной, расположенной в корпусе охотников. Но я не теряла надежды даже здесь почерпнуть крупицы полезной информации. Я искала книги по рунологии и защитной магии, чтобы найти ответ на давно мучающий вопрос. Как мое заклинание, усиленное кровью, могло дать трещину? Вариант ошибки в заклятии даже не рассматривала. Уверена, что все было начертано верно. А потому отчаянно зарывалась в книге, изучала, как могла быстро, смежные темы. Например, отражение и блокировку заклинаний, магию крови, поглощающие энергию артефакты. Только все это было не то. «Реферат?» Эйлин заглянула в мои записи, сделанные в библиотеке. Я не расставалась с этой стопкой исписанных листочков, постоянно таскала ее с собой, надеясь на какое-то озарение. Однако оно, конечно же, приходить не спешило. «Просто конспект», — растянула губы в подобие улыбки и спрятала плоды бесполезных исследований под учебник. «Не нужно Эйлин знать о моих метаниях. Она верит в исцеление, надежда для нее — воздух, без которого девушка быстро захлебнется ядом тоски». Эйлин доверчиво кивнула и снова устремила взгляд к кафедре, за которой профессор Фармон, уже знакомый мне артефактор, рассказывал об амнезисах силы. «Этот артефакт способен стирать магический след!» Старик поднял заклинанием небольшой предмет, напоминающий вазу или горшок, и с помощью левитации пустил его по рядам студентов. Мимо нас с Эйлин проплыл зачарованный сосуд, который внешне казался абсолютно обыкновенным. Почти все артефакты выглядят крайне непримечательно, но большинство из них стоят баснословных денег. Эти простые на вид вещи таят в себе огромный магический потенциал. «Амнезис накапливает остаточную магию владельца, которая может иметь отпечаток чародея, применившего любые чары. Достаточно оставить артефакт там, где нужно прибраться, и энергия, вместо того, чтобы сформироваться вслед, стянется в этот сосуд». Эйлин задумчиво поджала губы, потерла подбородок и сделала заметку в своих записях. Я же наблюдала, как пузатый горшочек продолжает плыть меж студентов. «Профессор Фармон!» Моя одногруппница, имя которой я пока не удосужилась запомнить, подняла руку. Когда преподаватель подбадривающе кивнул, девушка встала из-за парты и спросила. «Но разве найденный амнезис не станет самой главной уликой? Ведь если его вскроют...» «Ничего не обнаружат», — закончил старик в унисон моим мыслям, а затем добавил. «Амнезис обезличивает магию. К тому же, выполнив свою миссию, он разрушается». Профессор быстро призвал артефакт обратно к себе и наполнил его магией. Когда преподаватель закончил, сосуд обратился в горку пыли. По аудитории прокатились удивленные охи, а у меня свело скулы от такой расточительности. Уверена, эта штучка не из дешевых. Оставшуюся часть занятия профессор Фармон, полностью завладевший вниманием студентов, рассказывал о базовых артефактах. Усилители магической энергии целиком заняли вторую половину пары, которую я просидела как на иголках. Опять не давали покоя слова отца о моем собственном артефакте. Точнее, что он таковым не является. До самого звона колокола, говорящего о конце занятия, сжимала свой кулон в кулаке. То ли чтобы спрятать от чужих глаз и защитить, то ли чтобы укрепить веру, отец ошибся. Я даже хотела окончательно развеять сомнения, подойти с вопросом к профессору Фармону и показать кулон-наконечник. Тем более наш артефактор — один из самых доброжелательных и приятных людей среди преподавателей. Я почти решилась, но в самый последний момент, уже подходя к кафедре, резко потупила взор и зашагала в сторону двери. «Я тоже нервничаю», — заметила мое состояние Эйлин и мягко улыбнулась. Черный форменный ураган студентов несся мимо, стекаясь в единый мощный поток. Тимираты темной рекой заполонили лестницы и коридоры, а у меня от этого зрелища по хребту пробежали иголки. Как же нас много! Ужасно много!» «Не нервничай!» — наставительно произнесла я единственное, что пришло в голову, забитую совершенно иными мыслями. Но вместо того, чтобы обидеться, Эйлин прыснула со смеху. «Ха, у тебя талант успокаивать людей!» Я развела руками и виновато потерла затылок. «Извини, просто до сих пор не могу поверить, что профессор Формон уничтожил тот артефакт!» Соврала и тут же покачала головой, прикидывая, сколько золота педагог пустил на ветер всего за одно занятие. «Это же огромные деньги!» «Зато мы точно запомним его предмет!» Я ухмыльнулась такому заверению, но все же согласилась с соседкой. Но стоило нам умолкнуть, Эйлин быстро сникла, а на лестничном пролете и вовсе замерла в раздумьях. «Что такое?» Я осторожно коснулась ее локтя и отвела соседку в сторону. Болезненный укол совести растекся жаром по телу, а мысли стыдливо забурлили. Эйлин ведь еще у кабинета поделилась, что ее что-то беспокоит. А я эгоистично проигнорировала ее слова и в очередной раз замкнулась. «Ты будешь смеяться!» — неловко начала она и коснулась тонкими пальцами камушка на подвеске. Прежде чем Эйлин зажала его в ладони, я успела заметить, что артефакт стал темно-розовым. «Для меня такой цвет камня — предел мечтаний. Для Эйлин же что-то из ряда вон». Молчание подруги, а именно таковой я уже считала Эйлин, угнетало. Она мялась, кусала губы и стыдливо прикрывала лицо, вжимаясь в тень портьеры, за которую я ее затянула, чтобы не приковывать внимание других учеников. Каждую секунду, что Эйлин пыталась подобрать слова, мне становилось все страшнее. «В общем...» — наконец вымолвила она, когда нагнетать тревогу было уже некуда. «Я волнуюсь из-за бала». Волна облегчения рухнула на меня с такой силой, что я чуть не свалилась с ног. Шумно выдохнула, прогнав по сухим губам прохладный воздух, и приложила руку к груди, в которой бешено колотилось сердце. «Я думала, случилось что-то страшное!» С ноткой осуждения выпалила я и прислонилась плечом к стене. «У тебя даже камень потемнел, ты в курсе?» Эйлин виновато пожала узкими плечиками и покачала головой. «Я сама себя осуждаю, Аста. Вокруг творится такое...» Она тут же прикусила губу и горько прикрыла глаза. Однако подруга быстро взяла себя в руки и закончила. «А я думаю о танцах». «Что?» — я не поверила ушам. Эйлин уставилась на меня страшными глазами и развела руками. «Я тоже не в восторге», — смущенно уронила она и сникла. Сутулилась, обхватила себя тонкими веточками рук. Даже веснушки на ее лице, казалось, стали бледнее. «А я собиралась уже успокаивать», — нервно хохотнула я. «Тебя-то в связку не поставят, переживать не о чем. Бал ничего не изменит в твоей жизни». «Ошибаешься», — простонала Эйлин. И мне даже почудилось, что она хлюпнула носом. Я удивленно уставилась на подругу во все глаза, ожидая пояснений. «Аста, а что, если найти лекарство так и не удастся? Что, если нам осталось жить не больше нескольких лун?» Тоска и скорбь по самой себе просочились в ее голос хрипотцой. Эйлин говорила шепотом, но слова звучали оглушительно громко. Слышать такое от нее было страшно и ужасно больно. «Выход есть всегда», — заговорила я ее же словами. «К тому же ты хорошо держишься. У тебя отличный самоконтроль. О том, что ты Тимирата, напоминают лишь глаза. У тебя нет ни приступов, ни кошмаров. Кто знает, может, и так можно жить долго и счастливо». Мы с Эйлин будто поменялись ролями. Обычно я впадаю в уныние, а она всеми силами вытаскивает меня из него. Но сейчас грусть топила ее с головой, а во взгляде сквозил туман мрачных мыслей. «А если нет?» — снова уронила она и, немного помолчав, призналась. «Я хочу влюбиться. Хочу понять, каково это — греться чувствами, трепетать от прикосновений и таять от взглядов. Хочу посвятить кому-то часть своей души, пока у меня есть на нее права, пока я не стала монстром, одержимым, не помнящим себя». С каждым словом она говорила все громче, дрожала заметнее и все меньше контролировала чувства. «Я впервые увидела тьму, сгущавшуюся вокруг Эйлин. Скверна тенями окутывала тело, кандалами велась у запястий, разрасталась вуалью ночи. «Ты исцелишься! Все будет хорошо!» Не особо искренне попыталась успокоить я, но Эйлин убито покачала головой. «А если нет? Если эта Академия — последний шанс на человеческие чувства? И этот бал?» «Тогда нам нужно подобрать тебе просто сногсшибательное платье. Парни будут выстраиваться в очередь, лишь бы потанцевать с тобой». Ляпнула я первое, что пришло в голову, лишь бы оборвать ужасающую цепочку мыслей подруги. Она тут же умолкла и внимательно уставилась на меня. Путы тьмы вокруг Эйлин никуда не исчезли, но они вдруг перестали расти и будто онемели. Я позволила себе облегченно выдохнуть, но подруга отозвалась за могильным голосом. «У меня нет денег, а бал уже завтра, и... у меня есть!» — честно заверила я, а в ответ получила удивленный немигающий взгляд. «Сегодня в большой зал как раз приехали модистки. Можно примерить и купить, если что-то понравится». «Мне как-то неловко», — Эйлин захлопала пушистыми ресницами и смущенно отвернулась. Я с радостью заметила, что подруга все-таки отвлеклась. Тьма рассеялась, а кулон принял прежний вид. В камне клубился светло-розовый дым. «Не переживай, меня от этого не убудет». Эйлин все еще ломалась, и тогда я сказала: «Если тебе будет спокойнее, могу и себе тоже что-нибудь купить. Не очень люблю всю эту ерунду с нарядами, но...» «Спасибо, Аста!» Эйлин так неожиданно кинулась на меня с объятиями, что я едва устояла на ногах. «Спасибо!» Эйлин порывисто стиснула меня в своих хиленьких ручках, а мне стало невыносимо обидно за нее. Она такая добрая, светлая, чистая и не заслуживает носить на себе метку тьмы. Не заслуживает такой жизни. Она должна была стать мастером зелий, выйти замуж и жить в свое удовольствие, строить карьеру, воспитывать детей. Но вместо этого ей приходится считать последние человеческие дни и искренне мечтать узнать, что такое любовь. Сердце в груди болезненно сжалось, а я, сбросив, наконец, оцепенение, тоже обняла Эйлин. «Пусть пока я могу не так много, но хотя бы попытаюсь наполнить жизнь этой девушки яркими красками. И, может, тогда тьма хотя бы ненадолго рассеется».